Глава 16. Торговый корабль, взяв курс на Сирию, спешно отчалил от острова. Купец не мог думать ни о непроданном товаре, ни об издержках. Его интересовало лишь то, что прямо или косвенно было связано с Юлией. Подозвав слуг, Евсевий тихо попросил: «Расскажите, как это произошло?» По мере описания событий, сердце Евсевия готово было разорваться от жалости и бессилия. Вслед за ними в душу черной тучей пробиралось безграничное отчаяние. И когда Юлию приковали ко кресту, мученица благословляла Христа. Выслушав повествование, Евсевий тотчас закрылся в каюте Юлии, где дал волю чувствам. Вскоре из комнаты раздались глубокие рыдания. В этой маленькой каюте все напоминало о любимой. Вот ее гребень, пояс, аккуратно сложенная накидка, папирусный свиток. Лучи солнца, прокрадывающиеся внутрь комнаты, светили, как ее ласковые глаза. Шум моря будил воспоминания о нежных руках и плавных движениях девушки. Ближе к вечеру слуги принесли еду. Евсевий безразлично открыл дверь. В каюту внесли подносы с яствами и напитками. Когда купец увидел кувшин с вином, то не смог сдержать нахлынувший гнев и резким движением ударил по серебряному подносу так, что тот перевернулся и вино разлилось на пол. «Убирайтесь и не беспокойте меня!» Слуги покорно оставили господина, унося нетронутую пищу и разбросанную посуду. 3 дня Евсевий провел на кровати Юлии, практически не вставая. Иногда из каюты доносились его полные отчаяния рыдания. На 4-й день Евсевий обратил внимание на небольшой, сложенный в четверо листок бумаги, покоящийся на столике рядом с кроватью. Дрожащей рукой купец развернул пергамент. На ладонь упал высохший цветок кораллового цвета с тонкой ножкой и лепестками в форме сердечек. Купец взглянул на текст. Аккуратно выведенные слова на арамейском не оставляли сомнения. Это ее почерк. Евсевий медленно прочел. «Отче наш, сущий на небесах». Внезапно теплая волна, несущая душевный покой, до краев наполнила сердце убитого горем мужчины. «Да светится имя Твое! Да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евсевий всей душой, почти физически, почувствовал присутствие Юлии. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Чуть ниже слов молитвы красовалась устремленная ввысь белая голубка с веточкой оливы в клюве. Неизреченная радость охватила сердце мужчины. Евсевий чувствовал, понимал, что Юлия жива. Она здесь, рядом с ним. В лучах солнца, в шуме моря, в этой каюте и на корабле. Он знал, что всегда найдет ее в молитве и любящем слове Господа. Мужчина в полной мере осознал, что ее Бог – это теперь и его Бог. И в нем он обрел Юлию навсегда. Не зная, как обратиться ко Господу со словами благодарности, Евсевий лишь тихо произнес: «Спасибо, Христос!»